Прошло еще 2 дня. Рите позвонила Зина и сказала, что она согласна поехать хоть к черту на кулички, лишь бы на новом месте у них было приличное жилье. «Даша это гарантирует. А почему ты так резко выразилась?» «Да потому что мы с Ленечкой впервые так крупно поссорились, и после этого он не ночевал дома. Я всю ночь не спала. Все думала, уж не случилось ли что-нибудь. И телефон не отвечал. А утром он сам позвонил, сказав, что ночевал у своего друга Володьки. Но странно, почему он не отвечал на звонки». «Все это, конечно, стоило ожидать», — заметила Рита. «Сама понимаешь, это дают знать ваши стесненные обстоятельства. И если ничего не предпринять, то ваши дрязги будут продолжаться и могут довести вас до развода». «Я думаю так же. На выходные поедем к матери, и я попытаюсь поговорить с ней о переезде. Да и с Зойкой нужно потолковать. Хватит ей страдать по этому эгоисту Виталику». «Согласна. Действуй».